Здравствуйте, дорогие читатели. Уверенность – дело хорошее. Давайте задумаемся, что такое неуверенность, откуда она происходит. Неуверенность – это страх перед будущим, это сомнение в себе, это неверие в свои силы, и это есть плохие мысли о будущем. То есть неуверенность в себе и пессимизм – понятия родственные. Что происходит, когда человек сомневается, когда он теряет уверенность? Почему психология точно не может ответить на этот вопрос? Потому что наши чувства и мысли – это энергия. И если у нас энергия строится правильно, то у нас все хорошо, мы уверены. Что такое правильное использование энергии? Это есть баланс без крайности. Это называется золотая середина. Вот человек что-то делает, у него появляются проблемы, он перегрузился, он заболел. И потом, если он опять будет делать эти занятия, у него будет появляться страх и неуверенность. Почему? Организм не даст ему энергии на совершение этих дел. То есть, если мы где-то перегружаемся или ставим себя на смертельный риск, неоправданный, то мы забываем о том, что наше подсознание, наше тело, они мудрее нас, и они нас заставляют вести себя осмысленно. Так вот, когда появляется неуверенность? Если человек расходует очень много энергии, то это может обойтись болезнью и смертью ему. И вот для того, чтобы он выжил, подсознание выключает энергию. И человек хочет что-то сделать, и чувствует, у него не получится. Вот тогда появляется неуверенность в себе. То есть, если мы начинаем жить крайностями, огромным перерасходом энергии, у нас появится неуверенность в себе. Страх потом ступор. Если мы постоянно экономим энергию или подавляем себя, у нас появится то же самое. Такое депрессивное состояние с программой самоуничтожения. То есть для того, чтобы чувствовать себя уверенно, нужно через любовь соблюдать баланс, не жить крайностями. Именно любовь позволяет уравновесить противоположности. Если я слишком щедрый, я все отдам, останусь голый босс. Если я слишком скуп, то я буду как Кощей сидеть на, так сказать, вещах, со мной никто не будет общаться. То есть альтруизм или эгоизм, из них можно сделать совершенные крайности, от которых наша душа будет лечиться, сдерживая то и другое. Чем больше альтруизма бездумно мы будем делать, тем больше у нас будет появляться чувство скупости, эгоизма. Чем больше мы будем грести только о себе, у нас появится желание все это растранжирить. Поэтому любой скупец, он тяготеет к какому-то мотовству, он подсознательно ищет пути, чтобы разбросать деньги, отдать кому-то. Вот так внутренне очень жадные люди идут в казино, влипают в какие-то аферы, куда загружают все свои деньги, и у них ничего не остается. Одна противоположность тянет за собой другую. Поэтому вот сказано: лень мать всех пороков. Запомните простую истину. Если вы хотите дать точное определение кому-то или чему-то, всегда давайте два взаимно противоположных, две характеристики. две стороны медали. Все двойственно. Лень – это остановка энергии, это мать всех пороков. Но это сестра всех достоинств, потому что если человек будет работать без устали, не будет останавливаться, он истощится и потеряет силы. Почему в Библии сказано «чти день субботний»? То есть один день в неделю нужно выключаться из всех человеческих дел, обрывать все связи и молиться. Тогда будет восстановлен баланс. Тогда не будет постоянного оттока энергии. А так он может стать привычным, потом заболеем и не понимаем почему. Так вот, с одной стороны, мы не должны бездумно жить в состоянии перегрузок, это кончится плачевно. А с другой стороны, мы не должны подавлять себя и свои желания. Вот часто говорят, человек должен быть порядочным. Согласен. Человек должен быть порядочным. Слово «порядочность» от какого слова? От слова «порядок». Устойчивость. Тогда вопрос. А почему люди любят фильмы про грабителей, про мошенников, жуликов, авантюристов? Почему фильмов про порядочных людей-то нет? А в основном вот такие фильмы. Потому что порядочный человек, он четко следует закону, правилам, по которым надо жить. Это здорово. Но маленький нюанс. Ответьте мне, как развивается закон, как развивается любое правило? Закон же не может быть навсегда. Оказывается, закон развивается через его нарушение. Когда человек по сути закон выполняет, а по форме нарушает. Вот молодежь, дети, они перенесут суд родителей дальше, развивая ее, а по форме, по поведению, они не понимают родителей, возникает конфликт отцы и дети. Так вот, развитие закона идет через его нарушение. Но мы считаем, что порядочные люди не должны никогда ничего нарушать. А закон можно и нужно нарушать, если он нарушается ради любви, ради приближения к Всевышнему, а не ради какого-то корыстного интереса. Поэтому мы и любим фильмы про конфликты, про пиратов, про грабителей и так далее. Потому что там есть нестабильность, там есть непредсказуемость, без которой нет развития. Так вот, когда человек хочет быть только порядочным, без вот этого внутреннего хаоса, не полного, а частичного, он начинает останавливаться в развитии. Если мы привыкаем подавлять свои желания, вот это нельзя делать, то нельзя делать, мы останавливаем свою энергию. А когда мы оставляем энергию, у нас не хватает сил на что-то новое. Мы становимся пассивными и зависимыми, и неуверенными в себе. Поэтому, если вам чего-то хочется, не подавляйте свои желания. Если они исходят из любви, если ваши желания никого не унижают, не обижают, реализуйте свои желания, не бойтесь. Ваши чувства и эта энергия. Вот тот человек, кто... Вот часто люди хамоватые, многого добиваются. А люди интеллигентные, порядочные, вроде бы все делают правильно, но у него ничего не получается. А у него нет энергии. Христос говорил, верьте, вера есть устремление. Вера есть энергия, которая идет, энергия желаний. Верьте, гора с места сойдет. Стучите, вам отворят. Не зарывайте талант в землю. Поэтому научитесь элементарно не подавлять свои желания, когда это не надо. Научитесь не бояться своих желаний, своих чувств. Научитесь отдавать энергию, но не превращая это в бессмысленный расход сил. И когда у вас будет сбалансирована внутренняя энергия, вы почувствуете себя уверенным. Потому что вы не будете себя подавлять и не будете себя иссушать с перегрузками постоянными. Энергия, интуиция. Когда человек живет крайностями, он становится агрессивным. А для агрессивного человека закрываются тонкие планы. Он не видит, не чувствует будущего. А человек добродушный, вот он умеет совместить противоположности, у него повышенная интуиция, у него четкое ощущение, что можно делать, что нельзя. Он может работать, но не перегружаясь, не иссушая себя. И вот такие люди много добиваются, многого. Поэтому умение реализовывать свои желания божественные и сдерживать свои желания животные, внутреннее добродушие, ведь мы часто энергию теряем на сожаление, на переживание. Когда мы сбалансированы, когда мы чувствуем божественную волю, когда мы понимаем, что нужна золотая середина, перед нами открываются возможности и появляется уверенность в себе. Я интуитивно чувствую, что произойдет. У меня есть для этого силы. Я решаю любую задачу. Так что нужно понимать, что любовь соединяет противоположности, а не выбирает одну из них. Нужно уметь расходовать энергию, но не расходовать ее попусту, бессмысленно. И нужно уметь сдержать энергию желаний, которые делают нас эгоистичнее, жаднее, обидчивее и так далее. Так что уверенность в себе – это и есть особенность характера, в котором человек держит любовь, в котором человек, как говорил блаженный Августин, «люби Бога и делай все, что хочешь». То есть, когда наши желания идут из любви, стесняться их не надо. Их надо реализовывать, не боясь, не сомневаясь, и тогда все получится. Вспомните, апостол Петр вышел, и пока он свои желания и чувства не давил, он шел по воде. Потом подумал, как же это я? Появилось сомнение, страх, энергия становилась, начал тонуть. Так вот, если вы страхом, сомнением, неуверенностью в себе не будете гасить ваши желания, то вы пойдете и по воде, и по воздуху, и добьетесь чего угодно. Часто бываем неуверены в себе. Мы часто сомневаемся в том или ином выборе. Мы часто не знаем, что делать. Как обрести уверенность? Как поверить в себя и в свои силы? Все вокруг нас движется, развивается, соответственно, высшей воле. Наше появление, наше желание, наше устремление происходит из воли Божественной. И наши несовершенные желания и устремления, развиваясь, должны приближаться к Божественной воле, потому что мы по своей сути божественны. И когда для человека Божественная воля на первом месте, тогда он чувствует гармонию окружающего мира и

Thank you.